Не тряситесь, никто вас не собирается убивать. Я и не трясусь. Врете. Вам страшно. Мне всегда страшно, когда я чего-то не понимаю. Ну, хорошо, — сказала Надя. Сейчас они уберут оружие, не вообще, а подальше от вашей хитрой головушки, и мы с вами поговорим спокойно. Вас видела привратница, — сказал Мирский, — да и выстрелы будут слышны. Господи, — поморщилась Надя, — на этом свете есть множество способов покончить с человеком совершенно бесшумно, и эти господа многими из них владеют. Я же сказала, не тряситесь. Если мы придем к соглашению, останетесь живы, сможете и дальше наслаждаться бывшими казенными денежками. Откуда вы знаете? Кто вы вообще такая? Слышали что-нибудь про боевую организацию эсеров? Мило улыбнулась она. По лицу вижу наслышаны. Так вот, извольте заткнуться. Говорить будете, когда я сама вас о чем-нибудь спрошу? Вы взяли билет на поезд? Для себя и Темы? Да. Где они? В бумажнике. Бумажник? Извольте. Часы заодно возьмете? Еще раз попытаетесь меня оскорбить, получите по голове вот этим, — продемонстрировала Надя, уже знакомой Сабинину, браунинг. Так, теперь рвите их в клочки. Рвите и не охайте. Я вам возмещу их полную стоимость. Вот так. Ну, какой же вы молодец. Как с вами легко и приятно иметь дело. Сабинин видел из своего укрытия, как клочки бумаги летят на колени Мирскому, как он страдальчески морщится, но все же выполняет подкрепленный дулом пистолета приказ. — Великолепно! — кивнула Надя. — Теперь слушайте меня внимательно. Два раза повторять не собираюсь. Мне нужно, чтобы на завтрашний день вы оставили вашего друга Тему в покое, чтобы завтра вы не напоминали о себе никоим образом, чтобы завтра вас и близко не было. Вам понятно? Да. Вы меня хорошо поняли. Зачем вам это нужно? А вот это уже не ваше дело, — отрезала Надя. Повторяю. С этого вечера и до послезавтрашнего утра извольте забыть, что на свете вообще существует ваш друг Артемий Петрович. Вам совершенно не важно знать, что мною движет. Главное, запомните. Если вы все же заявитесь к нему завтра, вас прикончат к чертовой матери. Надеюсь, мы производим впечатление серьезных людей? Куда уж серьезнее. Надя преспокойно вытянула руку, уперев дуло браунинга ему в лоб. Постояла так некоторое время. Отвела оружие, сказала наставительно. Рада, что вы это поняли. С нами не шутят. Будете вести себя правильно, останетесь живы. Послезавтра делайте что угодно, хоть с цыганами и медведем к нам в квартиру вваливайтесь. Вам понятно? Понятно. Но я ведь обещал, что завтра есть в вашей берлоге перо и чернила? Найдутся. В гостиной. Платон, принеси. Спасибо. Садитесь вот сюда к столику и напишите вашему другу записку. Сейчас мы вместе подумаем над содержанием. Ага. Напишите, что вы извиняетесь 1000 раз, что вам чертовски не сладко, но завтра вы с ним уехать в Будапешт не сможете. И предложите отложить вояж на послезавтра. Намекните, что возникли непредвиденные обстоятельства. С очаровательной женщиной познакомились, скажем, и знакомство продолжится до завтрашнего утра. Нет, ну, прямо об этом не пишите. Придумайте какой-нибудь намек. Ну, вот так. Пойдет? Пожалуй, — сказала Надя, бегло просмотрев написанное им. у вас есть несомненный литературный слог.